Глава 25. Ого! Саттон садится в машину и смотрит на меня круглыми от удивления глазами. Наступил вечер пятницы, и мама везет нас на вечеринку Курта. Нас обоих. «Ты выглядишь...» Она трясет головой, будто не может поверить в увиденное. Я оглядываю себя. Я что, настолько на себя не похож? Ну да, я постригся. Волосы, как обычно, торчат, но теперь так и задумано. И я даже нанес какое-то средство для укладки, чтобы они держали форму. Еще на мне новая рубашка с воротничком. На ней узор из омаров, поедающих картошку фри. С чего вообще омарам есть картошку? Я понятия не имею, тем более, что омары питаются преимущественно морепродуктами. Иногда они даже едят других омаров, так что технически они каннибалы. Тем не менее, продавщица в магазине сказала, что это выглядит круто. А кто я такой, чтобы с ней спорить? На мне шорты в неоновую полоску. Они широкие и достают до колен. Та же самая продавщица утверждала, что они и должны выглядеть так, будто вот-вот упадут. «Низкая посадка», — сказала она. Я завязал шнурок на поясе на 2 узла, просто на всякий случай. Носки под кеды я не надел, и ноги ужасно вспотели. Если честно, я весь вспотел, хотя мама и включила кондиционер на полную. «Клевые шорты», — говорит Саттон. «Такие яркие». На ней джинсовые шорты и черная майка, из-под которой торчат лямки купальника. Обычный купальник, не готичный. Эйден и тут ошибся. «Спасибо», — говорю я. «Они новые». «Привет, Саттон». Мама оборачивается с водительского кресла. «Рен говорит, завтра у вас важное соревнование. Удачи». «Спасибо, миссис Холл. И спасибо, что подвозите нас». Мама улыбается в зеркало заднего вида. «Не за что». Саттон наклоняется и шепчет мне на ухо. «Скажи, есть что-то, чего я не знаю». «Что?» Невинно переспрашиваю я. «Не понимаю, о чем ты». «Ну-ну». Она смотрит на меня с подозрением, но решает промолчать. Остаток пути я смотрю в окно, пока мама и Саттон обсуждают школу и будущие внеклассные занятия. Я с удивлением узнаю, что Саттон подумывает записаться на гимнастику. Когда мы тормозим возле дома Курта, я чувствую в желудке какое-то бурление. Зря я съел на обед столько пиццы. «Все хорошо?» — спрашивает Саттон, отстегиваясь. «Какой-то ты зеленый». «Все отлично. Просто предвкушаю. Обожаю вечеринки у бассейна». «А», — она пожимает плечами. «Тогда идем». Я заставляю себя отстегнуть ремень. Кажется, руки немного дрожат. «Может, у меня гипогликемия?» Мысленно делаю пометку не забыть почитать о симптомах в интернете. «Веселитесь!» Мама машет нам на прощание. «Позвоните, когда захотите домой». Ну все. Момент настал. Я распахиваю дверь. Семья Курта живет в одном из новых жилых комплексов на окраине города. У них большой дом с гаражом-пристройкой на 3 машины, а по двору художественно расставлены декоративные валуны. И все очень бежевое. Во всех смыслах. С заднего двора доносится музыка, смех и веселый визг. Я медлю. Нам позвонить в дверь? Просто пойти ко всем? Я не в курсе, что предписывает этикет, когда неожиданно являешься на вечеринку нового друга твоего лучшего друга. Не совсем неожиданно, конечно. Меня вообще-то пригласили. Чисто технически. К счастью, Саттон, похоже, знает, что делать. Она направляется на задний двор, и я следую за ней. Кеды слегка болтаются на ногах. Все-таки носки придумали не просто так. Не знаю, что я ожидал увидеть, но, увы, мне приходится признать, что бассейн у Курта и правда классный. Он гораздо больше, чем я думал. С деревянным настилом вокруг и открытой беседкой. Посередине натянута волейбольная сетка, и даже маленькая горка есть. «Ого!» — говорит Саттон. «Здорово!» Я пожимаю плечами. «Не так уж и здорово!» — бормочу я себе под нос. Саттон косится на меня, но я притворяюсь, что не замечаю. Гостей уже немало. Одни плещутся в бассейне, другие сбились в группки и болтают. Откуда-то доносится музыка. Громкая и ритмичная, слов не разберешь. Атикус и Джон бегают с водными пистолетами, и пара девчонок визжит, когда те к ним подкрадываются. При виде Атикуса у меня в животе все сжимается, но я усилием воли изображаю безразличие. На секунду мне кажется, что Эйдена еще нет. Но потом я его замечаю. Он сидит на краю бассейна рядом с Мэдисон и болтает с Куртом, который плавает в чем-то вроде надувного кресла. Купальник Мэдисон совсем крошечный. Надеюсь, она не собирается в нем нырять. Поначалу Эйден меня не замечает, но когда мимо него пробегает Джон, он, чтобы не попасть под струю водного пистолета, поворачивает голову в мою сторону. Наши взгляды встречаются. Наступает долгая пауза. Когда такие показывают в кино, все замедляется, и на фоне шума слышно только биение сердца. Бум, бум, бум. Эйден отворачивается первым. Ладно. Я собираюсь с духом и беру Саттон за руку. Идем тусоваться.